Глава 23. Капсула намерения. Изначальный мир. Пик Синшан. Три ледяных хайма летели над пустынной безжизненной вершиной. Они пролетали над разрушенными городами и дорогами, над уничтоженными лесами и обмелевшими реками. Гора окаменела уже на 20%, и смертоносный процесс не останавливался ни на минуту. Мысленно хаймы переговаривались на родном языке. «Кхагров боятся в открытом мире, с ними не хотят ссориться. Но мы их не боимся. У нас нет дома, который эти камни могут забрать. Нам не страшна их месть. Кто бы мог подумать, что в срединной зоне мы найдем такого полезного человека? Да, если наши старшие достанут звездные источники, у нас появится еще больше братьев и сестер. А если человек сможет вытащить всех нас, и мы обретем дом? Шансов мало, но... О, вон та каменная яма. Надо проникнуть вглубь и узнать, откуда они лезут». Три ледяных хайма спустились. Каменная земля покрылась льдом. Все кхагры замерзли и обратились в ледяные кристаллы. Но хаймы даже не заметили этого. Они, беззаботно болтая, устремились в яму, неся смерть всем кхаграм. Им даже не нужно было атаковать. Их присутствия хватало, чтобы все вокруг превращалось в лед. И лишь духовный кхагр мог сопротивляться этой силе. Изначальный мир – 10 километров от вершины Алого Лотоса. Хайм, объятый синим пламенем, летел к горе Цинвов. Вокруг морского конька образовалась сфера отчуждения диаметром в 300 метров. Любое существо, которому не повезло попасть в эту зону, сразу же сгорало. Но Хайму это было безразлично. У него была миссия – найти военную крепость Цинвов и сжечь ее. Если этих крепостей будет несколько, сжечь их тоже. И сделать это незаметно, не выдавая своего присутствия. Вскоре он увидел далекие очертания горы и ускорился, подкорректировав вектор полета. Подобравшись достаточно близко, он рассмотрел на вершине целый комплекс строений, сделанных из красного дерева. Они смахивали на бочки и были соединены реками. Хайм остановился. Реки Цинвов походили на сеть капилляров, идущих вглубь горы. Иногда реки соединялись, образовывая небольшие озера. Что самое удивительное, эта вершина, скорее всего, и вовсе не имела рек. Цинвы сами их создавали. Им было гораздо комфортнее в воде, чем на суше или в воздухе. Если бы их покровитель, адмирал Амфибий, не приказал атаковать человеческую гору, чтобы проверить их силы, цинвы бы еще очень долго не встретились с людьми. Понаблюдав несколько минут, Хайм начал действовать. Он превратился в огненную сферу, чтобы скрыть свое тело, и направился к горе. Чем ближе он подлетал, тем сильнее становился жар вокруг него, и тем сильнее увеличивалась зона отчуждения. Хайм, не чувствуя эмоций, пролетел над краем горы, уничтожая все строения цинвов и сжигая их заживо. Многие успели уйти в родной мир, но далеко не все. Реки, с таким трудом созданные цинвами, буквально испарились за считанные минуты. Удовлетворившись своими успехами, огненный Хайм полетел к другой горе, чтобы атаковать вторую базу цинвов. Изначальный мир. Безымянная гора. Скрытая в лесу усадьба. «Господин, мне поклонился смутно знакомый Вольвер, один из верных офицеров мамы. Все прошло успешно, я приземлился рядом с ним. Мое тело защищал доспех Ф, а вот шлем я снял». «Да», — офицер кивнул. «Пострадавших нет». «И это совершенно неудивительно. Рядом появился серебристый Хайм, с которым я ранее не встречался. Раз уж мы взялись за дело, все пройдет идеально. Человек, ты согласен?» «Я скоро свяжусь с вами. Ждите меня». Я направился в усадьбу. Не хотелось говорить с хаймами, они все время пытаются вплести в разговор свой странный юмор. «Мы будем над усадьбой!» — крикнул Хайм. Я замедлил шаг и поморщился. «Ладно, сперва займусь коньками. А то вдруг им скучно станет, и они решат пошутить». Четверо хаймов поднялись в небо и с нетерпением ждали своей очереди отправиться на Землю. Наше сотрудничество шло полным ходом. Это уже третья группа, которую я переправляю. «О, ты пришел!» — крикнул мне все тот же Хайм, когда я присоединился к ним. «Давайте...» «Вы должны быть незаметны», — перебил я его. «Абсолютно. Готовьтесь». Я активировал метку, и рядом соткалась пирамида. «Мы невидимки!» — крикнул Хайм и стал полупрозрачным. Его товарищи повторили за ним. «Мне тоже пришлось скрыть себя. Я принял облик змея Саапу. Силой мысли я переместил пирамиду, и мы все оказались на земле. Хаймы моментально исчезли, а я вернулся в изначальный мир. Теперь можно заняться по-настоящему важными делами. Первой для беседы я выбрал женщину лет 40 по имени Эмили, которая легче остальных перенесла неожиданный переезд. Ее полностью удовлетворило утроение жалования. После рождения ребенка она собиралась купить жидкое ядро, стать эвольвером и начать новую жизнь. А тут такой подарок. Она попала в изначальный мир и получила метку совершенно бесплатно и безопасно. Мы встретились с Эмили в гостиной усадьбы за чашкой чая. Рядом с нами стояла девушка, играющая роль служанки. На самом деле она тоже офицер. Ее вроде Светой зовут. «Беременность проходит хорошо». Эмили немного нервничала, потому что узнала меня. «Пока никаких проблем». «Ты на 4-м месяце, да?» – уточнил я. «Да, 17-я неделя. Ты не против, если я проверю тебя?» «Это безопасно. Я хочу обследовать твое тело своей силой». «Обследовать?» – Эмили побледнела. «Взамен ты получишь столько жидких ядер, что сразу сможешь стать человеком слабым». Я внимательно смотрел на Эмили. Для обычного человека, не желающего сражаться в изначальном мире, достичь порога в 5% чистоты ДНК невероятно сложно. Лишь богатые люди могут себе такое позволить. «Я согласна», — наконец Эмили кивнула. «Я доверюсь вам, Владислав. Что мне нужно сделать?» «Заснуть», — я улыбнулся и кивнул Свете. Та подошла к растерявшейся Эмили и поднесла руку к ее голове. У Эмили закрылись глаза, она завалилась на бок. Света уложила ее на спину и посмотрела на меня. «Я использую облики монстров», — предупредил я. «Понимаю», — она кивнула. «Сперва я стал змеем Саапу». Света побледнела и отступила, когда я внезапно превратился в 3-метрового чешуйчатого монстра. Но я не обращал на нее внимания. Мне хватило одного взгляда, чтобы просканировать тело Эмили. Я нашел капсулу в ее затылке, все остальное не вызывало подозрений. Тогда я снова вернулся в человеческую форму. Благодаря доспеху F, мне теперь не надо каждый раз оголяться. Он покрывает мое тело, как только я принимаю человеческий облик. «Сейчас будет еще страшнее», — предупредил я Свету и превратился в белого Кана. Она прикрыла рот руками и широко распахнула глаза. В форме белого Кана я совершенно не походил на человека. С крыльями за спиной, покрытый волосками, с длинными ногами и короткими руками. Следующие минут 40 я копался в голове Эмили с помощью ментальных нитей. Я изучал не только воспоминания, но и сам мозг женщины, чтобы понять, как на ее организм влияет капсула. Но у меня ничего не получилось. Я не понимал, зачем вообще нужна эта штука. В итоге мне пришлось сдаться. Я вернул человеческий облик и хмуро рассматривал спящую Эмили. Она не пострадала. «Нашли что-то?» Света достаточно пришла в себя и сейчас чувствовала себя уверенней. «Нет», — я покачал головой, — «ничего. Когда проснется, отведи Эмили в ее комнату. Завтра я снова приду сюда». «Поняла», — Света поклонилась. Я вышел из усадьбы и взлетел. Что теперь? Единственный выход, который я видел — обратиться к Хаймам. С каждым днем я все больше убеждался, что связаться с морскими коньками и сделать их своими союзниками — одно из лучших моих решений. В обители Вафли и ее семьи всегда кто-то находился. Хаймы менялись, но пещера никогда не пустовала. И на этот раз я встретился с золотым, металлическим Хаймом. Мне он показался спокойным и рассудительным, поэтому я изложил ему свою проблему. «Лучшие и худшие делают историю, а те, кто посередине, — детей», — пробормотал Хайм. «Что?» — не понял я. Присказка. Слышал от одного человека из другой цивилизации. Но она уже сгинула. Я уже открыл рот, чтобы спросить об этой цивилизации, но в итоге просто разочарованно вздохнул. «То, что ты говоришь, знакомо мне», — медленно растягивая слова, ответил Золотой Хайм. «Это капсула намерения. Редкая штука. Я уверен на 80%. «Капсула намерения?» — не понял я. «Да, когда плод достигнет определенной стадии развития, капсула сольется с телом материнской особи. Плод получит всю жизненную силу материнской особи, и риск, что он родится нездоровым, значительно уменьшится. Что случится с матерью?» – я напрягся. «В течение года-двух по вашему времени она умрет. Внешне никаких изменений после родов не будет, но ее жизнь передастся плоду. Она долго не протянет, и это не все». Я вздохнул и помассировал веки. «Капсула намерения не просто так называется именно так», – продолжал Хайм. «Она содержит в себе намерение, которое передается ребенку. Более простые капсулы наделяют плод каким-то качеством – храбростью, верностью. Но мне кажется, что Атлант использовал более сложные капсулы, которые меняют мировоззрение ребенка. Если я прав, маленькие атланты с рождения будут считать себя высшей расой и никогда не интегрируются с людьми. Теперь все встало на свои места», – пробормотал я. «Есть способ избавиться от капсулы?» «Да, но на это способны только профессионалы своего дела». «На каком месяце капсула растворится?» «Не знаю, человек. У нас есть хаймы, которые способны убрать капсулы, но за их услуги придется заплатить». «Мне нужно все обдумать», — ровным голосом произнес я. «Думай, думай. Ты знаешь, где нас искать». Золотой Хайм прикрыл глаза и отвернулся. Шарлотта хмуро выслушала меня. Ей явно не нравилось происходящее. «От кристалла надо избавиться», — твердо сказала она. «Его действие разрушительно для всего человечества. Если кристалл добьется своего, человечество перейдет под контроль новых атлантов», — усмехнулся я. «Мы пока слишком слабы, чтобы бороться с наследием атлантов. У человечества даже оружие массового поражения забрали». «У тебя есть план?» – Шарлотта остро посмотрела на меня. «Сперва надо спасти тех женщин, что мы перенесли в изначальный мир. Я сегодня свяжусь с хаймами». «Это не решит проблем. По всей земле больше 5000 беременных. Те, что забеременели первыми, уже на 5-м месяце. И мы не знаем, сколько времени у нас осталось. У меня есть одна идея, но она тебе вряд ли понравится». Я вздохнул. «Расскажи», – кивнула Шарлотта. «Чтобы избавиться от кристалла, нам надо попросить помощи у тех, кто на это способен». «Хаймы?» – предположила Шарлотта. «Те, кто сейчас сотрудничает со мной, не смогут уничтожить кристалл. А просто так звать кого-то из лидеров хаймы не желают». «Тогда кто?» Я посмотрел в глаза Шарлотте и сказал. «Амфибии». За свою помощь хаймы потребовали всю ту же плату – перенести их сородичей на Землю. Общее количество особей, которое я должен телепортировать через пирамиду, достигло 70, и уже 28 были переправлены. На следующий день после заключения договора я встретился с доктором, который должен был вытащить капсулы. Им оказался незнакомый прозрачный хайм. Его тело было словно создано из стекла, впервые такого вижу. «Человек». Голос Хайма был строгим и явно женским. «Мне не нравится в срединной зоне. Закончим с этим быстрее». Хайм открыла портал и вплыла в него. Она уже получила координаты усадьбы с беременными женщинами от других хаймов. Я молча последовал за ней и внимательно наблюдал, как она работает. Прозрачная была невидима для всех, кроме меня. Первой пациенткой стала полная женщина, мирно болтающая с подругами в беседке. Прозрачная замерла над ее головой. «Ой!» – женщина вдруг поморщилась и потерла затылок. «Голова заболела. У меня в этом месте, наоборот, все болячки проходят», – заявила худая девушка с острым подбородком и тонкими губами. «И у меня. Тот воздух такой прелестный. Вскоре полная женщина забыла о боли и продолжила болтать. Прозрачной же понадобилось минут 10, чтобы избавиться от первой капсулы. И это мне не понравилось. Слишком долго. Я надеялся, что прозрачной хватит пару секунд, чтобы разобраться с одной капсулой, но 10 минут. Скорость, с которой работала Хайм, увеличивалась. Она все лучше понимала человеческий организм, и ей требовалось все меньше времени, чтобы избавиться от капсулы. Но это всегда занимало больше 5 минут. Я наблюдал за ней первый час, а затем занялся своими тренировками. Около 6 часов понадобилось прозрачной, чтобы закончить. «Я выполнила свою часть сделки», – устало сказала она. «Капсулы я забираю. Даже использованные, они представляют ценность. Покажи, как они выглядят», – попросил я. Мы заранее обговорили, что Хайма заберут капсулы, и мне пришлось согласиться. Перед прозрачной появился овальный камушек, похожий на стеклянную лекарственную капсулу. Я кивнул. «Спасибо тебе». «Обращайся», – голос прозрачной потеплел. «А теперь прощай». Перед нею открылся портал, и она влетела в него. Я взмыл в небо и завис над усадьбой, вспоминая разговор с Шарлоттой. «Похоже, что выхода нет. Надо попробовать связаться с амфибиями, иначе вскоре на Земле родятся тысячи атлантов, считающих людей мусором». «Кстати, рядом вдруг открылся портал, и из него выплыла прозрачная. Забыла тебе кое-что сказать. Капсулы различаются по качеству. Из 50 48 самого низкого качества. Они не смогут сильно повлиять на мысли, только добавят некоторые качества. Скорее всего, верный своим братьям или что-то такое. И только две капсулы из 50 могут сильно повлиять на мировоззрение. Все, пока». Прозрачная испарилась, словно ее и не было. «Две из 50?» – пробормотал я. «Ситуация теперь выглядит не настолько ужасно, но…» Я принял облик змея Саапу и телепортировался к вершине Алого Лотоса. А оттуда полетел к горе, которая принадлежит Цинвам. Пора действовать. Встретиться с высокопоставленным Цинвам оказалось труднее, чем я ожидал. Как только я очутился над горой, меня атаковали. Но среди Цинвов ни один пока не достиг стадии духовного существа. Мне даже сражаться не надо было. Одной аурой я обездвиживал всех, а барьер легко принимал все атаки. Я не убивал, даже наоборот, стремился показать, что пришел с миром, но Цинвы явно не верили в мои добрые намерения. В итоге, когда мне все надоело, я принял облик Атланта и начал с помощью ветра ломать все постройки Цинвов, продолжая игнорировать их атаки. Когда зданий не осталось, я взялся за их искусственные реки. Тогда-то до Цинвов дошло, что если меня не остановить, несколько месяцев их трудов будут разрушены. Атака Хаймов и так их ошеломила. Я не ожидал, что морские коньки будут действовать настолько безжалостно. Судя по тому, что я увидел, погибло немало Цинвов. «Человек!» – ко мне подлетел гуманоид с головой лягушки. «Вы знаете наш язык?» – искренне удивился я. Цинв произносил слова нечетко. Звук гортанный, приглушенный, но вполне понятный. И он идет из горла, а не изо рта. «Пленные, вы тоже наш знаете. Кто ты?» «Пленные. Куда без них? Но я не думал, что Цинва настолько быстро выучат язык людей. И я не хочу знать, каким способом они это сделали». Подавив раздражение, я сказал: «Мне нужно поговорить с самым высокопоставленным из вас». «Это невозможно. Я буду разрушать ваши горы одну за другой. Вы мне ничего не сможете сделать». Я поднял руку, и голубоватый поток ветра упал на очередное здание Цинвов, превращая его в груду хлама. «Остановись!» – с болью в голосе воскликнул Цинв. «Подожди, я доложу». «Жду», – кивнул я, – «но мое терпение не бесконечно». Цинв улетел, а я парил в небе, сомневаясь, правильно ли я поступаю. Пока Владислав пытался наладить контакт с цинвами, к безымянной горе подлетело больше десятка гигантских птиц, на спинах которых стояли люди. Все они были одеты в черное и держали мечи, похожие на старые каменные реликвии. Владислав узнал бы в них избранных, которые в последние месяцы не показывали себя. «Они в центре горы», – раздался голос единственного избранного, который не скрывал лицо. У этого человека были белые, как снег, волосы, и глаза без зрачков и радужки. В лоб был вживлен шар, сделанный из чего-то похожего на мутный хрусталь. «Нельзя убивать их, только захват. В утробах этих мерзких женщин наши будущие повелители». Избранные не ответили. Каждый из них знал, что делать.